Май. К 1790 году философам и ученым были известны многочисленные свидетельства того, что с неба падали камни. Но большинство наиболее видных ученых было настроено скептически. Перелом наступил и в 1794 году, когда немецкий юрист Хладны опубликовал результаты исследования о подтвержденных падениях метеоритов. Падение одного из метеоритов сопровождалось появлением шаровой молнии. Хладны считал, что свидетельства о падении метеоритов с неба истинны. Он сделал правильное заключение, что метеориты – объекты внеземного происхождения, раскаляющиеся при прохождении через атмосферу Земли. Хладны даже предположил, что метеориты, возможно, являются обломками распавшейся планеты. Эта мысль легла в основу некоторых выдвинутых позднее теорий происхождения астероидов. Через 7 лет был обнаружен первый из таких астероидов. Предположения Хладны встретили много возражений. Не потому, что они плохо продуманы. Хладны смог собрать неопровержимые доказательства. Причина заключалась в том, что для его современников мысль, что внеземного происхождения камни могут падать с неба, была просто-напросто неприемлемой. Уильям Хартман. Планеты и спутники. Введение в планетологию. Заметно прихрамывающий молодой мужчина шел по коридору. Войдя в кабинет, он едва не споткнулся о толстый ковер. Но Кэрри, секретарь, ведущая приемом посетителей сенатора Джеллисона, успела подхватить его под руку. Мужчина сердито отстранился. «Мистер Колин Саундерс», — объявила Кэрри. «Чем я могу быть для вас полезен?» — спросил сенатор Джеллисон. «Мне нужна новая нога». Джеллисон попытался не выказать удивления, но безуспешно. «А я еще полагал, что понимаю их», — подумал он. «Садитесь, пожалуйста». И Джеллисон взглянул на часы. «Уже 7:00. Я понимаю, что отнимаю у вас ваше бесценное время». Голос Сандерса оказался каким-то воющим. «Пожалуйста, забудьте о времени», — сказал Артур Джеллисон. «Просто поскольку уже 7:00, мы имеем право немножко выпить. Не откажетесь?» «Ну, спасибо, сэр, да?» «Прекрасно». Джеллисон встал из-за стола. Стол деревянный, в вычурном стиле. Подошел к старинного вида бару, вделанному в стену. Само здание не было старым, но меблировано оно было так, будто здесь жил еще Даниэль Уэбстер. Тот самый, который заслужил себе репутацию человека, не ждущего, когда наступит 7:00. Сенатор Джеллисон открыл бар. В баре обнаружилось огромное количество бутылок со спиртным. Почти на всех бутылках была одна и та же наклейка. «Пусть этикетки вас не обманывают. Вон с той черной бутылки Джек Дэниелс. Все остальные тоже лишь высшие сорта. Что предпочитаете?» «Шотландская. Пожалуйста. А я приверженец бурбона». Джеллисон наполнил 2 стакана. «А теперь расскажите мне о вашем деле». «Все дело в комитете по делам ветеранов», – начал рассказывать Саундерс. «Это будет его 4-я искусственная нога. Первая, выданная комитетом по делам ветеранов, была великолепна. Но ее украли, а 3 следующие никуда не годились. Они причиняли боль. А вот теперь комитет по делам ветеранов вообще ничего не намерен делать». «Выглядит так, что вам никак не разрешить эту проблему», – мягко сказал Джеллисон. «Я пытался повидаться за почтенным Джимом Брейденом», – в голосе парня вновь послышалась горечь. «Но не смог даже записаться на прием». «Да», – сказал Джеллисон. «С вашего разрешения 1 секунду». Он вынул из ящика стола маленькую записную книжку. «Пустел задаст жару этому сукиному сыну», – записал он. «Партии не нужны подобные фокусы. И ведь это повторяется не первый раз». Затем положил блокнот перед собой. «Будет лучше всего, если вы перечислите мне имена врачей, с которыми вы имели дело», – сказал он. «Вы действительно хотите мне помочь?» «Я разберусь с вашей проблемой». Джеллисон записал все в подробностях. «Где вы были ранены?» «Под кшешанием». «Медали. Как известно, это иногда помогает». Посетитель пожал плечами. «Серебряная звезда». «И пурпурное сердце, разумеется», — сказал Джеллисон. «Не хотели еще выпить?» Посетитель улыбнулся и покачал головой. Повел взглядом вокруг, осматривая кабинет. Стены украшены фотографиями. Сенатор Джеллисон в индийской резервации. Джеллисон в бомбардировщике, склонился над приборами. Дети Джеллисона, сотрудники Джеллисона, друзья Джеллисона. «Не буду больше отнимать у вас время. Вам должно быть некогда». Посетитель осторожно встал. Джеллисон проводил парня к двери. Потом дверь снова открылась. «Кэрри». «Это был последний», — сказала она. «Прекрасно. Я еще некоторое время побуду здесь. Сообщите это Элвину и можете идти домой. И еще одно. Попытайтесь сперва соединить меня с доктором Шарфсом из РД. Ладно? И позвоните Морин. Скажите ей, что я сегодня задержусь». «Хорошо». Кэрри улыбнулась про себя, глядя, как сенатор возвращается вглубь кабинета. Еще до того, как она успеет уйти, окончательно уйти, он ухитрится сделать еще 9 дел из тех, что оставляет на последнюю минуту. И что касается этого, она уже подготовила все, что надо. Кэрри заглянула в комнаты, где размещались сотрудники сенатора. Все уже ушли, за исключением Элвина Харди. Он всегда уходит позже всех, ждет на всякий случай. «Сенатор хочет вас видеть», — сказала Кэрри. Что произошло? Эл вошел в кабинет сенатора. Джеллисон, развалясь, сидел в своем роскошном кресле. Куртка и узкий галстук брошены поперек стола. Рубашка наполовину расстегнута. Рядом с бутылкой стоял большой стакан, наполненный бурбоном. «Слушаю вас, сенатор», — сказал Эл. «У меня к вам пара дел». Джеллисон передал Элу свои записки. «Разберитесь вот с этим. Если все это правда, мне бы хотелось. Я хочу, чтобы виновные оказались на костре. Огонь разведите средней величины. Пусть на деньги, которые вычтут из их чертового жалования, будет куплена нога, которая окажется парню впору. Нельзя обманывать кавалера Серебряной Звезды. И медицинское обследование должно быть проведено должным образом». «Хорошо, сэр». «Далее. Загляните-ка в район Брейдена. Мне представляется, что для партии было бы лучше, чтобы там сидел другой парень. Я имею в виду какой-нибудь член городского совета, который...» «Пен Тисон», – осторожно подсказал Эл. «Ну вот, мы уже знаем его имя. Тисон. Как вы думаете, он сможет взять верх над Брейденом?» «Может, если вы ему поможете». «Загляните туда. Подозреваю, что мистер Брейден так дьявольски занят, борясь за сохранение мира, что у него нет времени на общение с избирателями», – сказал без улыбки сенатор Джеллисон. Эл кивнул. «Брейден, – подумал он, – уже труп. Когда у босса бывает такое вот настроение...» Зажужжал интерком. «Доктор Шарпс», — сказала Кэрри. «Хорошо, не уходите, Эл. Я хочу, чтобы вы все слышали». «У телефона, сенатор», — сказал доктор Шарпс. «Как идет подготовка к запуску?» — спросил Джеллисон. «Все прекрасно, но было бы еще лучше, если бы каждая важная шишка из Вашингтона не отрывала меня от дела телефонными звонками, чтобы узнать, как идет подготовка к запуску. Черт побери, Чарли, у меня начинает отрастать на длиннющий зуб. Уж если кто-нибудь и должен быть в курсе дел, то это я». «Вы правы. Извините», — сказал Шарпс. «Дела на самом деле идут лучше, чем ожидали. Во многом тут помогают нам русские. Они поставили больше, чем раньше, стартовый двигатель. И они берут много припасов, которыми частично поделятся с нами. Благодаря им мы сможем взять больше научного оборудования. Таким образом, в виде исключения, наблюдается разделение труда. И это имеет смысл». «Хорошо. Вы даже не подозреваете, какие мне пришлось пустить в ход связи, чтобы вы могли осуществить этот запуск? А теперь объясните мне снова, какую пользу принесет все это?» «Сенатор, польза от этого? Вся, какую мы сможем извлечь. Это не принесет открытие способов излечения рака, но мы наверняка много узнаем о планетах, об астероидах и кометах. Кроме того, этот парень с телевидения, Гарви Рэндалл, хочет сделать документальный фильм с вашим участием. Похоже, ему кажется, что телекомпания должна воздать вам должное за то участие, которое вы приняли в подготовке этого запуска». Джеллисон быстро глянул на Элвина Харди. Харди энергично закивал и улыбнулся, сказав: «Ваша популярность среди Лос-Анджелесов возрастет. Передайте ему, что эта идея мне нравится», — сказал Джеллисон. «Я в его распоряжении, когда ему будет угодно. Пусть он свяжется с моим помощником, с Элом Харди. Передадите?» «Хорошо. Это все, Арт?» — просил Шарпс. «Нет», — Джеллисон допил свой стакан виски. «Чарли, тут у нас есть люди, считающие, что комета столкнется с нашей планетой. Эти люди не психи. Это вполне здравомыслящие люди. У некоторых из них ученых степеней не меньше, чем у вас». «Я знаком с большинством из этих людей», – признался Шарпс. «И что?» «Ну что я вам могу сказать, Арт?» Шарпс помолчал мгновением. «Наиболее точно высчитанная нами орбита показывает, что комета столкнется с нами лоб в лоб». «Господи!» – выдохнул сенатор Джеллисон. «Но эта предполагаемая нами орбита имеет ошибку в несколько тысяч миль. Расхождение хотя бы в 1000 миль – есть расхождение. На таком расстоянии комета до нас не дотянется». «Но столкновение все же возможно?» «Ну, это не для общего сведения, Арт». «Даже если бы вы попросили, чтобы я довел это до общего сведения?» «Ну и прекрасно. Да, столкновение возможно. Но все шансы против этого». «Какие именно шансы?» «Вероятно, столкновение единица против нескольких тысяч». «Насколько мне помнится, вы говорили о соотношении единица против миллиарда». «Вероятность увеличилась», — сказал Шарпс. «Настолько увеличилась, что нам следует что-нибудь предпринять?» «А что вы можете сделать?» «Я уже беседовал с президентом», — сказал Шарпс. «Я тоже. И он не желает никакой паники, и я с ним согласен. Вероятность того, что вообще что-либо случится, все еще одна сколько-то там тысячная», — настаивал на своем Шарпс. «Зато существует полная уверенность, что если мы начнем какие-нибудь приготовления, многие-многие, очень многие, погибнут. Мы уже сталкивались с эпидемиями повального сумасшествия. Плюс патологические насильники, психи, объединяющиеся в банды. Люди, увидевшие в конце света прекрасный случай для того, чтобы...» «Давайте рассказывайте дальше», – сухо сказал Джеллисон. «Говорю вам, я тоже виделся с президентом. Он разделяет ваше мнение. А может, вы разделяете его мнение. Чарли, Я не говорю о том, что нужно оповестить широкую общественность. Я говорю о себе самом. Если столкновение произойдет, в какое место комета ударит? Снова молчание. Вы исследуете эту возможность, стоял на своем Джелисон, не так ли? А если не вы, то тот безумный гений, которого вы держите возле себя. Как его? Форестер. Я прав? Да, с явной неохотой сознался Шарпс. Молот распадается. Если произойдет столкновение, то сперва произойдет целая серия ударов, а потом ударит основная часть головы. И не беспокойтесь насчет каких-либо приготовлений. Никакие приготовления не помогут. Ого. Да, сказал Шарпс, дела обстоят плохо. Но если Землю ударит лишь часть кометы? Удар придется в Атлантический океан. Это наверняка, сказал Шарпс. Это означает, что Вашингтон... Джелисон не совладал с собой. Голос его сорвался. Вашингтон окажется под водой. Все восточное побережье до самых гор будет покрыто водой, сказал Шарпс. Цунами. Но вероятность столкновения очень мала, Арт. Очень мала. Давайте лучше верить, что все ограничится впечатляющим световым представлением. Ничего больше не будет. Конечно, конечно. Хорошо, Чарли. Не буду больше мешать вам заниматься работой. Кстати, где вы собираетесь быть в тот день? В РД. На какой высоте над уровнем моря расположен институт? Что-то около 1000 футов, сенатор. На высоте примерно 1000 футов. До свидания. Связь оборвалась раньше, чем Джелисон успел положить трубку. Какое-то мгновение он и Харди неотрывно смотрели на умолкший аппарат. «Эл, мне кажется, что хорошо бы нам отправиться на мое ранчо», – наконец сказал Джелисон. «Там подходящее место, чтобы ждать приближения кометы». «Да, сэр. Но мы должны быть осторожны. Никакой паники. Если дела пойдут серьезно, вся страна будет охвачена пламенем. Полагаю, что на этой неделе Конгресс под благовидным предлогом подыщет для себя подходящее убежище. Мы не должны делать ничего подобного. Но я хочу, чтобы члены моей семьи тоже отправились на ранчо. Я позабочусь о Морин. Вы проследите, чтобы на ранчо поехали Джек и Шарлотта». Эл Харди содрогнулся. Сенатора Джелисона не волновала судьба его зятя, как и не волновала судьба самого Эла. Неприятное предстоит дело – убедить Джека Тернера отправиться вместе с женой и детьми на калифорнийское ранчо Джелисона. «Понадобится, тащите на веревке», – распорядился Джелисон. «Вы, разумеется, поедете с нами. Нам понадобится различное снаряжение. Снаряжение на случай конца света. Пара вездеходов с обеими ведущими осями. Лендроверы», – предложил Эл. «Нет, черт побери, не лендроверы», – сказал Джелисон. Налил себе в стакан пальца на два. «Нужны американские вездеходы, будь оно все проклято. Скорее всего, столкновение с кометой не произойдет. И когда эта комета пройдет мимо, конечно же, черт возьми, мы не должны оказаться владельцами автомобилей, произведенных за рубежом. Джипы, пожалуй, или что-нибудь производства General Motors». «Я займусь этим», – сказал Эл. «И прочее снаряжение, палатки и так далее. Что там нужно для устройства лагеря? Батареи, лезвия для бритья, карманные компьютеры, винтовки, спальные мешки. Купите все, что нужно. А если это обойдется в немалую сумму, сенатор». «Ну и что из того? Я еще не разорился. Покупайте все оптом. Но держите наши планы в секрете. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, отвечайте, что мы собираемся в путешествие. В Африку. Хотим устроить там пикник. И вообще, должен же быть какой-нибудь национальный исследовательский проект для Африки». «Конечно, сэр». «Прекрасно. Вот и все. Это на тот случай, когда кто-нибудь начнет задавать вопросы. В наши планы можете посвятить Расмуссена и больше из моих сотрудников никого. У вас есть девушка, которую бы хотели взять с собой?» «Он действительно ничего не знает», – подумал Лал. «Он действительно не знает, что я люблю Морин». «Нет, сэр». «Хорошо. Так что я поручаю это дело вам. Вы сами понимаете, что все это чертовски нелепо. И когда комета разменется с Землей, мы будем чувствовать себя чрезвычайно в дурацком положении». «Конечно, сэр». «Надеюсь, что так и будет. Но Шарпс назвал ее молотом».